У тебя хэд постоянно идет. Нет. Чак-чик-чик-чик-чик-чик. Нормально. Так. Понял? Не знаю, что это голос. Голос. Нормально? У тебя хэд постоянно идет. Нет. Чак-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Так. Нормально. Нет. Чак-чик-чик-чак-чик-чик-чик. Нормально? У тебя хэд постоянно идет. Да никто не придет. Чак-чик-чик-чик-чик-чик. Так туда никто не придет. У тебя хэд постоянно идет. Да, нет. Голос в ушах. Раз, два, три. Нормально? Так. Нормально. У тебя хэд постоянно идет. Нет. чак чак чак чак чак чак чак так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так. Ладно, не морочься, не морочься, не забивай голову. Стоп, стоп, стоп. Нормально. У тебя хрена нет, у тебя хрен постоянно идет. Ничего не играет. Чак, чак, чак. Да не, микрофон нормальный. Так, раз, умный. Так, так, так, так. Да, голос в ушах. Раз, два, три, раз. Раз, раз. Нормально? У тебя хэт нет, у тебя хэт постоянно идет. Нет. Чак чик чик чак чик чик чик. Так так так так так так так. У тебя хэт нет, у тебя хэт постоянно идет. Нет, да не, микрофон. Чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак. Нет, нашу шуму мы. Так, так. Да, голос в ушах. Раз, два, три, раз. Раз, раз. Нормально? Короче, давай я начну. Ничего не играет. Давай, давай, как голову, пойдет, голову, Саш. Голову. Ладно, не морочься, не морочься, не забивай голову. Ну ладно, короче, давай я начну. Давай, давай, как пойдет, никто Саш. Не ладно, не морочься, не морочься, не забивай голову. Так куда никто не придет. Туда, куда никто не придет. Туда, куда никто не придет. Туда, куда никто не придет. Тебя хэт, ничего не играешь, постоянно голову, нет. Чак, чик, чик, чак, чик, чик, чик. Так, так, да не, микрофон нормальный. Так, так, понял, я шел в уме. Учился я бегла. Да, голос в ушах. Раз, два, три, раз, раз, раз. Нормально? Нормально. У тебя хэт, постоянно идет. Чак чак чак чак чак чак чак чак чак чак чак чак чак чак чак чак чак чак чак чак чак чак чак чак чак чак чак чак чак чак чак чак чак чак чак чак чак чак чак чак чак чак чак. Давай, давай, как пойдет, Саш. Ладно, не морочься, не морочься, не забивай голову. Никто не придет. Я сейчас это, гитару играю, сейчас ритм сам себе подберешь все. По тексту посмотришь, что можешь подобрать.